снова замужем. Эрмлер отомстил как мог. От него зависело разрешение на выезд в Москву. Уехать из эвакуации было тоже непросто. И он нам препятствовал, устраивал сцены ревности. Но настало время, когда была прорвана ленинградская блокада. Рапопорт — ленинградец. Он даже был начальником эвакуации. У него в Питере остались квартира, родные. Я тоже собралась в Ленинград на окончание съемок морского батальона, который ставили Минкин и Файнцимер. Оператором назначили Рапопорта. Мы поехали вместе. Эту дорогу я хорошо запомнила. Очень медленно идет поезд. Один из первых поездов на Ленинград. На откосах пути лежат еще неубранные немецкие трупы. И очень много белой березы, из которой немцы делали себе туалеты. Через несколько дней мы приехали в Ленинград, вошли в промерзшую полуразрушенную квартиру в доме на Малой Посадской напротив Ленфильма. Здесь жили до войны Трауберг, Козинцев, Файнцимер, Арнштам, Эйсемонт, но Арнштам теперь переселился в Москву. Его трехкомнатная квартира пустовала. Аура Попорта была двухкомнатная, в которой он прежде жил с Зоей Федоровой. Всю блокаду здесь провела его бывшая домработница Нюра. Зимой она отопила квартиру, чем попала, всей мебелью, которая находилась в других квартирах. А вещи Рапопорта Нюра, она его очень любила, сберегла. Уцелела даже пианино. Правда, от мороза у него треснула дека. Мы остановились в гостинице «Астория», где хоть как-то можно было жить и даже заказывать еду из ресторана. В квартиру, где они жили с Зоей, я не хотела ехать. Слишком много там было ее вещей, ее очень красивых фотографий. Рапопорт получил квартиру Арнштама, трехкомнатную. Вся мебель там была сожжена, но остались какие-то уникальные книги, которые мы отправляли ему почтой в Москву. Арнштам был очень образованный человек. В то время он уже работал на Мосфильме, был художественным руководителем объединения. На Ленфильме продолжались съемки морского батальона. Мы с Рапопортом очень много работали. Я еще занималась хозяйством, создавала уют. Он надеялся, что я останусь в Ленинграде. Но пока мы снимали, я поняла, что Ленинград — удивительный, прекрасный город, но не мой. Это музей, в который я могу приходить с удовольствием, с радостью, волноваться, переживать, хотеть там быть, но не жить. А суетливая, шумная Москва, грязная, порой отвратительная, сущий проходной двор, была мне по характеру, по душе. И у меня постоянно на сердце была тоска. Хочу домой в Москву, и ничего не могу с собой поделать. Я все время об этом думала и в конце концов сказала Рапопорту: «Не могу». Поскольку мой дом в Москве был разрушен, мне дали комнату на Большой Полянке, в доме, где жили кинематографисты Михаил Ром, Роман Кармен, Ада Войцек, Рошали. Комната была маленькая, меньше 12 метров, угловая. В ней было два окна. Везет мне на окна. Но места для мебели совсем не было. В квартире, кроме меня, жили замминистра кинематографии и какая-то женщина с дочкой и домашней работницей, в еще меньшей, чем моя, комнатенке. У замминистра, естественно, были две роскошные комнаты. Телефон один на всех, в большой круглой передней. Я была рада этому углу. Только его и могла предложить Рапопорту. Он выбирал: в московском шалаше, но со мной, или в ленинградском дворце, но без меня. Любовь победила. Свою квартиру он оставил родным, а сам переселился ко мне. С его пропиской была целая история. Ведь мы так и не зарегистрировали наши отношения. Помню, участковый пришел проверять Володины документы и сказал, что он, Рапопорт, не имеет права у меня находиться, потому что он мне не муж, а сожитель. Я рассмеялась. Как это не муж? А вот так, раз нет документа, мы можем его выселить прямо из вашей постели. Они действительно это могли, но, слава богу, не сделали. В нашей комнатке помещался только диван односпальный и стол. В стене был шкаф и одна полка с книгами. В шкафу находились посуда, одежда и все остальное. Я Рапопорту могла предложить только раскладушку, но и она тоже не помещалась. Поэтому ноги и живот он засовывал под стол, а снаружи были голова и плечи. Вот так и спал на этой раскладушке уже трижды лауреат государственной премии СССР. Когда он умирал, он сказал: «Нам, наверное, надо оформить брак, чтобы у тебя не было никаких неприятностей». Но что я могла ему ответить? Мы прожили 37 лет и обходились без штампов в паспортах. Когда мы получали квартиру, ордер выписали на меня, а Рапопорта у меня прописали постоянно. Никто уже не требовал никаких документов. Все и так прекрасно знали, что Рапопорт мой муж. Я тогда его как-то успокоила. Он так любил и так берег меня всегда, что когда уходил из жизни, страдал от того, что знал, мне будет трудно без него. Знал, потому что был для меня папой, мамой, бабушкой, дедушкой, ребенком, вообще всем на свете. Он был талантлив и умел любить так, как редко кто может. Другое дело, что я доставляла ему много хлопот, беспокойств и поводов для ревности, но, наверное, он выбирал, что ему нужнее — быть со мной и терпеть какие-то огорчения или потерять меня. Трудно вообще в чувствах разбираться, потому что неизвестно, кто на что способен. Все кругом говорили, что он очень хороший человек, а я стерва, сволочь, дрянь, что я его мучаю, а он такой святой. Он действительно был святой. А насчет того, кому было легче, тому, кто любит и живет с любимым, или тому, кто разлюбил, а все равно живет. Он был уже очень болен. Я, конечно, не имела права его оставить. Это бы его просто убило. Его положили в онкологический центр. Там начали лечение. Анализы подтвердили страшный диагноз – рак желудка. Врачи хлопотали как могли, провели сеансы облучения, давали различные препараты и в конце концов выписали, сказав, что больше ничего сделать не могут. Он вернулся домой. Чувствовал себя неважно. Но само сознание, что он снова дома, ободряло его. Через 3 дня поздно вечером приехала его сестра Дебора. Мы расположились на кухне, пили чай. Володя Пола лежал на диване, и мы все радовались, что он, наконец, с нами. И вдруг он кашлянул сгустком крови. Потом еще и еще. У него открылось кровотечение. Я металась по квартире, поминутно звонила в скорую, занята. Взглянула на часы 11. Никогда не забуду ощущение отчаяния и страха, охватившего меня. Володя продолжал кашлять. Один окровавленный платок сменялся другим, а скорая все была занята. Я вспомнила о своем крестнике Лене, он когда-то там работал. Вдруг у него есть другие телефоны. Позвонила ему. Вскоре он сообщил, что договорился с ребятами из института Склифосовского. Володя возьмут туда, надо ждать машину. В 1:00 ночи мы, наконец, поехали в это печально знаменитое здание на Колхозной. Нас встретила бригада врачей. Молодые, сильные, умные ребята. В операционную. Началась операция. Меня оставили в коридоре. Я то садилась на деревянную лавку, то вскакивала и подходила к двери, то ходила взад-вперед возле операционной. Через час один из врачей успокоил меня. Есть надежда. Прошел еще долгий час. Другой врач тихо сказал: «Надежды нет». Врачи продолжали бороться за его жизнь. Под утро мне сказали: «Опасность миновала, поезжайте домой. Мы переведем его в хирургическое отделение». Я уехала, но спать не могла. И через 3 часа снова была в больнице. Обстановка в палате, в которой оказался Рапопорт, меня обескуражила. В ней койка к койке лежало 17 тяжело больных. Кровати стояли в коридоре хирургического. И на всех 50 больных одна медсестра, немолодая женщина, много лет проработавшая здесь за крошечную зарплату. Она разрывалась на части, кому капельницу, кому укол, кому утку. Я начала помогать ей. Но когда пошла за уткой, то в большом железном баке в конце коридора не нашла ни одной целой, только треснутые, обколотые, разбитые. Кинулась в магазин, купила все необходимое и прихватила несколько простыней, чтобы хоть как-то отгородить Володю от соседей. Я видела его страдающие глаза и в них надежду, что я помогу ему, и тут же решила начать хлопоты, чтобы перевести его в другое место. Прежде всего поехала к Герасимову и Донскому на студию Горького. Рапопорт проработал там не один год. Мы написали письма просьбы, обращение в Моссовет, в Министерство здравоохранения и в ЦК. Конечно, напоминаю, что Рапопорт не только заслуженный деятель искусств, но к тому времени и 5-кратный лауреат госпремии, талантливый оператор, снявший «Фронтовых подруг», «Звезду», «Молодую гвардию», «Тихий Дон», «Дочки матери», «Журналиста», «Деревенский детектив» и многое другое. Но на письма приходили обтекаемые ответы, обещание по возможности помочь, только общие фразы, ничего конкретного, никак, никогда. Шли дни, недели, никто палец о палец не ударил. В так называемых ведомственных больницах для таланта места не находилось. А в хирургическом отделении Склифосовского не хватало то крови, то плазмы. Я дошла до отчаяния и решила, пойду в ЦК КПСС. И Володя, и я много лет в партии. Должны же нам хоть там помочь. Прихожу в здание на Старой площади. Влетаю в кабинет сотрудника, ведающего вопросами медицины. «Помогите! Мой муж умирает, никто не берет его в больницу. Он член парткома студии, был начальником штаба по эвакуации Ленфильма, вез людей по дороге жизни». Я плакала, кричала, умоляла. «Кто же еще может нам помочь? Я тоже в партии 30 лет». Но владелец кабинета давал уклончивые ответы. Мест, мол, нигде нет, надо ждать. И тогда я положила ему на стол наши партийные билеты и ушла. В ту пору я еще наивно верила в справедливость, хотя понимала, что мы создали отнюдь несправедливое общество, о котором трубят все газеты, радио и телевидение, что у нас давно образовался привилегированный класс, отгородившийся от всех высокими заборами. Правящая элита пользовалась всеми благами жизни, включая и медицинские учреждения. В спецбольницах каждого обслуживала сестра, а то и две, а не одна на 50, как в Склифосовском. Мой отчаянный шаг дал результат. Володя перевели в больницу МК. К великому горю, здесь он и скончался через 7 месяцев. Все это время я жила вместе с ним в больнице и продлевала ему жизнь. Он был очень благодарен мне. Я ловила его любящий взгляд уже тогда, когда он не мог говорить. Это был просто скелет, обтянутый кожей, с большими голубыми глазами. Все самое доброе, самое хорошее, что можно сказать о человеке, относится к Рапопорту. Его любили все. Он действительно был очень хороший человек и талантливый художник. Никто не делал таких портретов на экране, как он. Он не только меня снимал, но и Белохвостикову потрясающие портреты делал. И Тамару Макарову. Макарову он вообще снимал больше, чем меня. Я уж не говорю о Янине Жеймо, Элине Быстрицкой, Зое Федоровой. Очень жаль, что Федорова не понимала этого. В последние годы она так плохо о нем говорила. Дескать, он всего-навсего фотограф, а она знаменитая актриса. Это несправедливо. А как он снял «Тихий Дон», «Молодую гвардию»? Он, заслуженный деятель искусств, был невероятно скромен. Никогда не ходил к начальству, никогда ни о чем не просил. Один раз я уговорила его сходить к министру, чтобы хоть как-то решить жилищную проблему. Но сколько можно было спать на раскладушке под столом? Уж я его пилила-пилила, и он пошел. Спрашиваю, ну и что? Они постараются. Прошло время, думаю, пойду-ка я сама. И пошла. Вот вы обещали Рапопорту квартиру. Он оператор, я актриса. Мне даже роль учить негде. Дети бегают, соседи безобразничают, лазят в мои кастрюли и съедают мясо. В туалет нельзя войти. У меня ночные съемки, а я не могу спать днем или работать над ролью. Да, Рапопорт был, но так говорил, что получалось вам не очень-то и нужно. Он никогда ничего не купил, только раз подержанный холодильник. Кто-то ему предложил. Он и купил, а холодильник оказался сломанный. Он не умел устраивать дела. Вот говорят, евреи все могут, уж еврей-то достанет. Если это так, то Рапопорт был такой же еврей, как я, татарин или турок. У него вся семья была такая, скромная, трудолюбивая. Один из его братьев, Кадик, служил главным врачом большой больницы в Курске. Другой, Додик, 50 лет был скрипачом в оркестре. Всю свою жизнь добросовестно пиликал. Шучу, конечно. Он был очень хороший скрипач. С оркестром объездил весь мир. Но всю жизнь был тихий, молчаливый трудяга. Когда приходил к нам, я бежала на кухню готовить ужин, а они сидели на диване, два брата, и я слышала, как они говорят меж собой. «Как дела?» «Ничего». «А у тебя?» «Как-как? Никак». На этом диалог их заканчивался. Каждый брал газету. Когда я приходила, они молча читали каждый в своем углу и лишь иногда спорили о политике или говорили о музыке. Однажды я со своим очередным поклонником пошла в консерваторию, забыв, что в оркестре играет Додик. По-моему, он не мог играть, только смотрел на меня. История получения нами нынешней квартиры тоже заслуживает отдельного разговора. Когда я узнала, что Рапопорт был у министра и ничего не добился, я в отчаянии, в ярости пришла домой и написала письмо самому Берии. Мы ждем ответа. Вдруг проходит слух, что нам выделяют квартиру. А потом новый слух. Берию взяли. Я в ужасе. Рапопорт с Герасимовым в далекой экспедиции снимают очередную картину. Звоню ему по междугородной, кричу: «Володя, Володя, у нас опять неприятности!» «Что случилось?» «Б нету!» «Что-что?» «Б, понимаешь? Б нету!» Он ничего не понимает. «Я говорю, у нас все лопается, у нас квартиры не будет!» «Б нету!» «Не может быть!» Наутро выходит газета, где Берия объявлен врагом народа. Приезжают Герасимов и Рапопорт домой. Все те распоряжения, что исходили от Берии, срабатывают наоборот. Мы опять в отчаянии, но проходит 2 месяца, мне звонят по телефону. «Вам выделена квартира, высотный дом, Котельническая набережная. Будете смотреть? Я сейчас приеду». Помчалась, помню, под дождем. Влетела в моссовет. Мне говорят: «Вот вам смотровой ордер». «Не надо мне смотровой, сразу выписывайте любую квартиру». Я приехала на Котельническую, иду в дом управления. Дежурный дает мне ключ. 13-й этаж. Весь дом был уже заселен, и это была единственная пустая квартира. Почему пустая? Кто сюда не поехал? Что случилось? Я ничего не знаю. Вошла я в лифт, а лифты работали тогда скоростные. Потом пожилые люди потребовали, чтобы эту скорость уменьшили. В квартире было так красиво. Роскошные люстры, бронзовые ручки, тяжелые дубовые двери, в холле натертые до блеска полы. Я открыла дверь в квартиру и ахнула, как во сне. Мебель, вешалки, буфет на кухне. Я на все это смотрела. У меня колотилось сердце. А когда снова вошла в лифт, то потеряла сознание. То ли от скоростного лифта, то ли от радости. Прихожу в себя. Какой-то мужчина стоит надо мной. Что с вами? У меня зонтик в одной руке, сумка в другой. Я лежу распластанная в этом лифте и говорю: я квартиру получила. Высотный дом был очень добротно построен. Здесь главным образом жили генералы, КГБшники, Сталин им давал, ну, писатели, композиторы, несколько артистов, Уланова, Жаров и другие. Это был престижный дом. Внизу сидел дежурный с телефоном. Телефоны были даже в лифтах. И, конечно, лифтеры. Жильцы любили свой дом, гордились им. Если бы только видели, что с ним стало сейчас. Все разбито, разрушено. Массивные двери раскрыты настежь. Их уже около года ремонтируют. Дежурных нет и в помине. Дом ни разу не ремонтировался, а построили его в 1952 году. Все коммуникации сгнили. Крысы нахально разгуливают по некогда роскошным холлам. Люстры погасли. У меня уже два раза лопались батареи, и всю квартиру заливало горячей водой. Половина батареи вообще не работает. Окна не закрываются, потому что рамы сгнили. В доме 21 этаж, а работает только один лифт, другой все время в ремонте. Лифты все обшарпаны, вид ужасный. Внизу лужи. Нет, озера воды. Спасибо, хоть доски положили. О нашем доме много писали, говорили, что его трудно содержать. Но половина квартир уже продана, сдана под офисы, конторы. Появились какие-то чужие люди, слышится иностранная речь. Наших бывших жильцов совсем не видно. Где-то в 7-8 часов вечера из дома уже никто не выходит, все боятся. Вот недавно у нас был взрыв. Было очень страшно, но я убедилась, сколько у меня друзей. Когда о взрыве стало известно, кто только мне не позвонил. Даже Шаура, бывший зав. Отделом ЦК. И еще меня спасает вид из окна. Окна выходят во двор, а на горизонте высятся Воробьевы горы и университет. И там заходит солнце. Очень бывает красиво. Вся Москва на ладони. И даже с 13-го этажа видно, как Москва хорошеет. Особенно вечером. Кругом иллюминация, разноцветная реклама. Я очень люблю пейзаж за окном. Когда на ладони весь город, ты так радуешься тому, что Москва стала чище, что реставрируются старые особняки. Они оказались такие красивые. Да-да, Москва за последний год очень похорошела. Хоть в этом есть радость. А наш дом надо просто взорвать. Шучу. Но что-то с ним делать надо.